М. Борзых, Дмитрий Дубов. Наследник пепла. Книга третья. Глава первая. «Именем Ее Императорского Величества, генерал Паскевич, Яры, фон Аден, Краснов, Кемизов и прочие командиры гарнизона, за неисполнение приказа Генерального штаба и воли Ее Императорского Величества определяются под стражу и направляются в столицу по обвинению в государственной измене». Последние слова генерал Ермолов договорил с таким удовольствием, словно давным-давно хотел задушить или зажарить человека. Вот только возможностей не представлялось. А теперь да. «Немного ли на себя берете?» — поинтересовался Крислав с насмешкой, глядя на пухлого и увешанного орденами генерала. «Может, убавите обороты?» «А вас?» — сквозь зубы проговорил генерал. «Я бы вообще приговорил к виселице!» «За что?» — хохотнул бородатый глава рода, словно ему действительно было весело. «За то, что я вам только что 30 000 подданных спас!» Ермолов попытался улыбнуться в ответ, но у него ничего не вышло, поэтому он просто скорчил рожу. «Да вас я еще доберусь, дайте срок!» «Ну-ну!» — Крислав вмиг стал невероятно серьезным, переводя взгляд с Ермолова на Паскевича, а затем вниз на поднимающийся генералитет. «Ты даже до них не доберешься!» Он кивнул на генерала южной группировки, Бориса фон Адена и других командиров гарнизона города. «Это еще почему?» — мгновенно взвился Ермолов. «Арестовать!» И тут же сопровождающие его лица в форме тайного сыска звякнули наручниками. Паскевич с равнодушным лицом выставил руки вперед, даже не думая сопротивляться. «Потому что...» — громогласно заявил Крислав, да так, что один из полицейских дрогнул и выронил наручники на землю. «Я требую...» И голос главы рода стал еще более яростным и громким, отзываясь чуть ли не в отрогах гор и прилетая обратно еще более усиленным. «Исполнение древнего закона, положенного в основу отношений родовичей, властителей этих земель и аристократов Запада! Я требую, чтобы наших героев судили на той земле, которую они защитили! Вы никого из них не сможете забрать, иначе мы разорвем соглашение!» Он блеснул глазами. Ермолов явно занервничал, но при этом отступать не собирался. Однако же все зашло так далеко, куда его компетенция не распространялась. Нужно было как-то сохранить лицо и получить у императрицы дополнительные полномочия. Причем все это Крислав спокойно читал на лице оппонента. «Это невозможно», — заявил генерал. «Если мы оставим подозреваемых тут, вы приложите все силы, чтобы скрыть любые улики. Вы специально хотите воспользоваться своим правом, чтобы следствие развалилось». «Улики!» — прогрохотал глава Роговых, после чего с явным презрением взял Ермолова за рукав и слегка подтолкнул к той стороне вала, которая сбегала в ущелье. «Вон они, твои улики!» И он указал пальцем с выщербленным ногтем на ущелье. 1003 в яме, около 5 в ущелье. Тебе какие еще улики нужны?» Он едва не добавил «пес». «В ваших столицах этих улик нет. Так что вот мое слово. Расследуйте все здесь. Ежели мы и наши защитники нарушили чего, тогда мы ответим. А так, вон с моей земли с такими обвинениями. Причем пешком. Телепорт я вам не дам!» От его слов дрогнули даже бывалые вояки. Все прекрасно знали, что Крислав — отменный дипломат, и он никогда не будет говорить с точки зрения силы. Если уж он прибег к цитированию древнего пункта соглашения, да еще и пригрозил его разорвать, это не к добру. Даже императрица такое не одобрит. Ермолов же буквально сморщился от злости. Но сделать уже ничего не мог. Он прекрасно понимал, что любая дальнейшая эскалация может привести к таким скандалам, которых в империи еще не было. Приходилось сцепить руки в кулаки и выждать следующий удачный момент. В этот момент на вал взобрались Бутурлин, Вяземский и прочие офицеры штаба, выехавшие на подмогу. Причем Бутурлин явно слышал всю последнюю тираду Крислава. «Что тут происходит?» — рявкнул он, но глядя не на Ророгова, а на Ермолова. «Какие проблемы?» Ответил ему абсолютно вымотанный, а потому равнодушный Паскевич. «Да вот», — проговорил он ровным и совсем негромким голосом. «Нас тут Александр Сергеевич в измене родине обвиняют. Тайному сыску скормить грозятся. Несмотря на то, что в нашем случае, даже если бы имел место быть данный факт, то подобным преступлением должна была бы заниматься военная прокуратура». В этот момент Вяземский уже подошел к краю вала и глянул вниз. «Ничего себе!» — проговорил он. «Да сколько же их тут было?» «Еще примерно треть, а то и больше отступили», — нехотя ответил ему Борис фон Аден. «Тут реальная мясорубка была». Но его слова потонули в непрекращающемся мате, который извергал из себя Бутурлин. Причем всем было абсолютно ясно, в чью сторону он его адресовал. Но при этом ни единого имени сказано не было. Да и, откровенно говоря, некуда его было запихнуть. Теперь на вал уже поднялся и вице-президент военной коллегии Чернышов. Он тоже заглянул на ту сторону и сразу же побледнел. Собственно, масштаб произошедшего и его результат были очевидны. Захар Григорьевич переглянулся с Ермоловым и покачал головой. При этом он только теперь обратил внимание на всех остальных, понимая, что ситуация вышла из-под контроля, и все собравшиеся на взводе. Но Чернышов знал одну из самых главных военных мудростей. Нельзя нарываться на людей, которые только что одолели врага, надеясь взять их, пока они ослаблены. Они не ослаблены, а ожесточены, поэтому они размотают любого, кто попробует сунуться к ним или попытается как-нибудь их задеть. И самое нехорошее, что он увидел, как у командиров местного гарнизона, причем не только у тахаров, но и у тех, что набирали из аристократических семей, сжались кулаки, а из глаз так и пышет ненависть. Еще одно неверное движение кого-то из них, и может реально произойти бунт. А вот за такое в кресле он точно не удержится. Необходимо было срочно принимать меры, причем радикальные. И Чернышов, как бы не противоречило это его предыдущим договоренностям, стал действовать. Сначала он подошел к Криславу, улыбнулся и пожал старику руку. «Я благодарю вас лично и всех ваших людей за то, что помогли городскому гарнизону остановить прорыв демонов. Я лично доложу о произошедшем императрице», — проговорил он, стараясь не смотреть в сторону Ермолова, который вообще в лице изменился после этих слов. «Прошу лишь пустить следователей в ущелье, чтобы они могли проделать свою работу и собрать все необходимые доказательства для подтверждения невиновности наших военных». «Да пожалуйста», — буркнул глава Ророговых, сделав широкий жест в сторону усеянного трупами ущелья. «Благодарю вас», — кивнул Захар Григорьевич и обернулся к Паскевичу. «Иван Федорович, простите за произошедшую неувязку. Некоторые из нас оперировали недостаточно достоверной информацией. Сами понимаете, как бывает, когда прорывы и данные льются со всех сторон». «Знаю, конечно», — кивнул Паскевич и только теперь опустил руки, протянутые для наручников. «Мы тут обладали более актуальной информацией». «Вот именно», — проговорил Чернышов, радуясь, что сумел немного притушить конфликт, и наблюдая за тем, как разжимаются кулаки командиров. «Так бывает. Хорошо, что все удалось вовремя разрешить. Могу сказать одно». На этих словах он повысил голос и обвел глазами всех собравшихся. «Судя по увиденному мною, саботажем приказов и изменой государству тут и не пахнет. Скорее, обычное недопонимание подразделений. Но по этому поводу будет проведено внутриведомственное расследование. И я вас уверяю». Тут он глянул на представителей тайного сыска. «Вы сами вполне в состоянии его провести». И тут он улыбнулся ослепительной улыбкой. «Но нас же вызвали, как мы теперь будем отчеты писать?» — возразил ему представитель тайного сыска. «Послушайте!» — еще шире улыбнулся Захар Григорьевич. «Если нам вдруг понадобится помощь тайного сыска, мы вас обязательно об этом уведомим. Но на данный момент я вижу, что никаких серьезных нарушений мои подчиненные не допустили. Поэтому напишите, что произошла досадная ошибка в связи с неполным информированием сторон». «Фу ты!» — в сердцах сплюнул сыскарь и принялся спускаться с вала. «А пока!» — Чернышов снова повысил голос, чтобы даже удалявшийся господин слышал его. «Уважая право родовичей, мы готовы провести все следственные мероприятия на месте, ибо улики, они по всему ущелью видны». Он усмехнулся. «Господа военные, гарнизон, идите отдыхать. Я вижу, что бой дался вам огромным трудом». Чуть позже в штабе Горного, в кабинете, выделенном вице-президенту военной коллегии. «Хер ли ты творишь?» Ермолов уже не кричал, потому что не мог. Он рычал, как раненый зверь. «Зачем ты вмешался? Черти бы тебя побрали! Я уже практически завершил процедуру! Зачем ты это сделал?» «Знаешь, Александр Сергеевич...» ответил ему Чернышов, который уже несколько часов постоянно изыскивал новые резервы, чтобы оставаться полностью спокойным. «Я тебе, конечно, должен, тут не спорю и не отрицаю». Он пожевал нижнюю губу. «Но, знаешь, это не тот случай, чтобы подставлять себя под...» Захар Григорьевич замолчал, но при этом сделал выразительный жест пальцем по шее. «Это же измена!» — не унимался Ермолов. «Как ты не понимаешь? Неподчинение приказу, причем всем гарнизонам? Всех бы уже к ногтю с записью в личном деле, да они бы как шелковые после этого!» Кожа на лице у генерала покраснела, и казалось, что скоро из ушей у него вырвется пар. «А ты такое дело сорвал!» «Ты совсем ничего не понимаешь», — поинтересовался Чернышов. «Да меня за такое судилище свои же сожрут, понимаешь? Эти ребята — герои! И не только для родовичей, Горного и каторжников на стене. Они герои для всей империи. Попробуй тронь, и ты сразу же станешь врагом». Вице-президент посмотрел на своего давнего друга и смягчил тон. «Ну, какая измена, а? Что ты как маленький, право слово». Захар Григорьевич покачал головой. «У них под валом трупами легиона 3-4 лежит, а может больше. А ты измену им? Эх!» Наконец-то Ермолов понял, что Чернышов все еще считается с его мнением, но все равно не считает правильным сегодняшнее поведение. Александр Сергеевич выдохнул и попробовал тоже говорить мягче. «Ну вот же!» — он ударил ребром ладони по крышке стола, а зеленый торшер на его углу легонько дрожал. «Есть приказ, который не выполнен. Все, измена. Это же в документах!» «Это когда он не выполнен с целью саботажа», — покачал головой Захар Григорьевич. «А у нас несколько тысяч человек, включая весь гарнизон города, видели, что основания были. Или ты предлагаешь их всех за измену? А чем мы тогда лучше демонов?» Ермолов поджал губы и поднял подбородок. «Нет, дорогой мой», — продолжал Чернышов, — «мы с тобой стоим на страже государства. Мы армия. Вот если бы ты не устроил буч на валу, мы бы провели внутриведомственное расследование, посадили бы кого надо под стражу, ну, чисто на время проведения следствия. А там, глядишь, кто-то и не вышел бы просто. Мало ли, с сердцем проблемы или с легкими. Разное бывает, понимаешь? А ты в лоб, как неоперившийся штурмовик. Не делается так, Саша, не в данном случае». «У меня были основания», — продолжал упрямиться Ермолов, но больше для вида и оправдывания самого себя. «Я считал, что они у меня уже в кармане». «У них тоже», — развел руками Захар Григорьевич. «Все ущелье этими самыми основаниями усеяно. Хоть сейчас могу тебе парочку заказать. Ты как хочешь, но добился ты только того, что родовичи на конфронтацию пошли. А нам этого допускать нельзя. Пока Екатерина Алексеевна не получит всего, что ей требуется, нам с родовичами ссориться недопустимо. А гарнизон они теперь и подавно даже с боем не отдадут. Будем лежать с тобой в позе дохлых демонов». Чернышова почему-то позабавила эта мысль, и он рассмеялся, причем громко и от души. Ермолов же, наоборот, насупился и даже побагровел. «И что мне прикажешь делать теперь?» — спросил он, когда собеседник успокоился. Захар Григорьевич встал, вышел из-за стола, прошел по просторному кабинету, вдыхая пыль и запах множественных бумажных папок. Ему хотелось распахнуть окно и выпрыгнуть на мостовую, а потом бежать и бежать куда-нибудь далеко-далеко, где нет всех этих проблем и разговоров. «Извиниться», — сказал он, облокотившись на подоконник и глядя в окно. «Самое простое и верное решение». «Да хрен там!» — рыкнул Александр Сергеевич. «Тогда сошлись на недостаток информации». Губы Чернышова дрогнули в натянутой улыбке. Мол, видел только одну телеграмму, в которой сообщалось об игнорировании приказа, а второй про прорыв Угорного не в курсе. Ермолова перекосило. Ему совсем не хотелось признавать себя неправым. Даже совсем немного. Но, судя по всему, делать было нечего. Ну что ж, он это запомнит. Все виновные понесут обязательное и неотвратимое наказание. Уж этого он добьется. Отца Паскевича и других командиров гарнизона отпустили по домам, но с некоторыми ограничениями по передвижению на время следствия. Человеческим языком их поместили под домашний арест. Но, конечно же, никто вслух этого не сказал. В ущелье же, возле капища и по всей площади боевых действий работали следователи из Министерства обороны. В их задачу входило чуть ли не по минутам восстановить картину подготовки и хронологию самого боя. Лично я курсировал между штабом, лазаретом и домом. В штабе сидел брат и узнавал последние новости по поводу того, что светит отцу и остальным. Судя по последним данным, новости были скорее утешительны. Первичное желание тотального головотяпства на данный момент уступило желанию реально разобраться в том, что же на самом деле произошло. И, как я понял, чем дальше анализировали ситуацию, в том числе данные выживших разведчиков, показания солдат гарнизона, рассказы командиров, слова Радовичей, тем ближе приходили к мнению, что при иных действиях империя получила бы самую масштабную гибель гражданского населения, а может быть даже прорыв демонов во внутренние пределы самой империи. При том количестве нападавших, которое было подтверждено, это не вызывало особых сомнений. Самым большим моим огорчением на данный момент была мать. Она лежала в лазарете при капище под надзором самых опытных Радовичей, как из Ророговых, так и из других родов. Но никто не давал никаких прогнозов. Все упиралось в то, что было совсем неясно, что с ней случилось. Физически полностью здорова, а вот магически опустошена. Не настолько, как опустошен был я, но все-таки критично. Однако дело упиралось даже не в это, а в то, что источник медленно, но верно восстанавливался. Критических повреждений не было. А в себя Горислава так и не приходила. После того, как посидел рядом с матерью и подержал ее за руку, я решил отправиться на вал. Не знаю, что меня туда тянуло, но почему-то хотелось посмотреть на место битвы при дневном свете. Еще издали я увидел массивную фигуру Крислава, замершую на самой верхней точке. И да, глаза меня вчера не обманули. Борода у него из огненно-рыжей превратилась в седую. Причем не в белоснежную, как у того же Морозова, а в серую, иногда поблескивающую одиночными рыжими волосками. Но главе рода до этого, кажется, не было никакого дела. Он стоял на вершине и взирал вдаль, на то место, где ущелье понижалось и исчезало из видимости. А может быть, он рассматривал собственные мысли. Не знаю, в голову я ему точно залезть не мог. Зато он меня заметил еще издали, но не подал вида. «Чуден мир, не так ли?» Заметил он в тот момент, когда я остановился в паре метров позади него. «Сегодня он цел и прочен, как горы, которым миллион лет, а завтра разбивается, как непрочное стекло, раня всех, кого только может». Я решил не комментировать данное высказывание. Уж на мой взгляд мир был похож на взбесившегося пса, который пытается любыми способами самовыпилиться. Но зато состояние Крислава эта фраза полностью объясняла. Я его всегда помнил веселым и зажигательным в прямом смысле слова. «Вы посидели», — сказал я. «Все так серьезно. В чем дело?» Тут глава Ророговых повернулся ко мне и улыбнулся. И от одного этого вокруг стало чертовски тепло. «Для начала я хочу сказать тебе спасибо», — проговорил он. «Спасибо за Гриславу. Она моя любимица. Да, ты ее сын, и можешь сказать, что иначе не мог. Но просто прими благодарность от главы клана и не перечь». Я и не собирался, только кивнул. «По поводу твоего вопроса...» Улыбка исчезла с лица старика. «Любая помощь, внучок, имеет свою цену. Ты уже догадываешься об этом, а может быть, прочувствовал, но однажды ты просто это примешь. Любая помощь имеет свою цену. Всегда. И цена последнего рубежа обороны — полжизни. Такие дела». «А сколько вам?» — поинтересовался я. 120. Хмыкнул тот. «Хотел бы я пожить еще. Времена, кажется, грядут интересные». Я быстро вычислил. При средней продолжительности жизни сильных магов в 240-250 лет Криславу теперь осталось год-два, может быть, 5 лет. Это слишком мало. Но он знал, на что шел, когда расходовал свой ресурс. Хотя, конечно, к подобной жертве нельзя быть готовым. По сути, он пожертвовал собой ради нас всех. Нет, не справитесь вы с родовичами. Никогда. Решив сменить тему, я спросил. «А что тут делаете? Что-то ищете? Или так?» Уж не знаю, откуда у меня взялось ощущение, что Ророгов что-то ищет, но, озвучив, я понял, что это действительно так. Крислав усмехнулся, по привычке погладил бороду. Потом взял ее в руку и поднес к глазам, после чего разочарованно фыркнул. «Следы магии, что разрушила фланг, ищу», — ответил он без обиняков и в упор посмотрел мне в глаза. «Уж больно знакомый». «В смысле?» — не понял я. «Чей?» «Понимаешь», — ответил тот. «Сила родовичей, она очень конкретная. Мы опираемся на реальные вещи, существующие в природе. Но при этом у каждого конкретного человека своя сила. И он, применяя ее, оставляет свой собственный отпечаток. И вот сила, что разрушила фланг, это сила твоей матери. Но одного я не могу понять, почему она ударила по своим». Меня же озноб прошил, потому что я точно знал, Горислава такого не могла учинить. Да и не сделала, конечно же. Я тут же вспомнил все обстоятельства. «Это не она», — проговорил я, абсолютно уверенный в своих словах. «Менталист ее подчинил. Демон-менталист». «Ого!» — выдал Крислав и повернулся ко мне, не пряча удивления. «Продолжай!» Я, когда за ней ринулся, демон и меня пытался подчинить. Выпалил я и только потом понял, что говорить про ментальную защиту не очень-то и хочу. «Но вы же знаете, я Тахар. И вот наш огонь Тахаров выжег заразу на пару секунд. И мне удалось ему голову снести и забрать мать. А у нее, видимо, не вышло у нее сопротивляться. Ослабела, не знаю». И тут я сказал то, в чем боялся признаться даже самому себе. Как бы он ей сознание не выжег. Крислав слушал меня с предельной внимательностью, а когда я закончил, кивнул. «Это многое объясняет, Виктор», — проговорил он, снова погладив свою бороду. «Хорошо, что сказал. Попробуем ей других лекарей подобрать. Лечить-то нужно иное». И он уже отвернулся от ущелья, собираясь идти в лазарет, как вдруг снова глянул на меня. «А тело-то мы так и не нашли. Но это был необычный наш враг. Это какой-то сильный демон». «Сильный», — кивнул я, — «но смертный». «Хорошо, ежели так», — пробасил Ророгов. «Если смертный, то мы еще пободаемся».